Конечно, Коля полез в стол, в страны Восточного Блока вбуханы сотни миллиардов, сотни, ага, с приветом, как в песне поется, целую крепко, крепко, твой Андрей, я подставил свой бокал, благодарные потомки их вспомнит, особенно братская Польша, от фашизма их освободили, страну подняли, все равно недовольны, теперь Брюсселю выходом из ЕС угрожают, если те финансирование закроют, отдельной строкой, страны Прибалтики. Про Среднюю Азию я вообще не говорю, для стаи волков много мяса не бывает, давай выпьем за нас, не стану желать здоровья членам Политбюро ЦК КПСС, мечтающим транжирить народное добро в еще больших масштабах, я против их политики, которая стоит выше экономики, а еще раз дожить до развала страны я не хочу, а знаешь, что самое смешное, Коля смотрел на меня трезвыми глазами, за державу обидно, честное слово обидно. Проблема ведь элементарно простая, надо сократить военные расходы и пересмотреть бесплатную помощь братским странам. Все, всего два пункта, но жопа кроется именно здесь. Ну то, что халява развращает, понятно, хмыкнул я. А что значит сократить военные расходы? Смотри сюда, вместе с пограничниками и внутренними войсками военную форму в СССР носили от 4 до 5 миллионов человек. Зачем? К концу своей жизни Советский Союз имел 70 тысяч танков и столько же бронемашин. Зачем? Целый флот атомных подлодок, сотни вертолетов, истребителей, бомбардировщиков. В твое время сейчас строит авианосец Киев. Так вот, позже будет заложено еще 6. Страна накопила 10 тысяч ядерных боеголовок на различных носителях, авиационных, мобильных, железнодорожных. Скажи, зачем столько? Если для самоубийства нужно в 5 раз меньше, на военных заводах СССР работало 35 миллионов человек. 35, Карл, это лучшие кадры, обученные и образованные. Я помню, и что, сам там в молодости ночевал, к авианосцу, кстати, руки тоже приложил. К чему ты клонишь? Мне хотелось ясности, и Коля ее дал. Мы собрались на кого-то нападать? Нет, у нас оборонительная доктрина. Но если тысячи танков, а за ними миллионы бойцов попрут в бой, кто-то применит ядерное оружие, иначе такую махину не остановить. Если кто-то применит, кто-то обязательно ответит. Покатится ответка снежным валом, и вся жизнь на земле погибнет, причем 5 раз подряд. Генералы готовятся к прошлой войне, слышал такую поговорку, нам не надо больше тех танков, что есть, нам этих много, и ядерных боезарядов больше не надо, а друзей-дармоедов нам не надо вообще. Осталось эти умные мысли донести до товарища Пильше, усмехнулся я, добивая маслины. К большой цели будем двигаться маленькими шагами, Коля разлил остатки. Завтра на Рижскую почту отнесешь письмо. Опять, мое недоумение было легко объяснимо. Сгонять в Ригу несложно, но каждый раз выбирать новый голубой ящик мне уже надоело. Рижского бальзама заодно купишь, отмахнулся Коля. А товарищ Пильше должен знать всех предателей в КГБ и ГРУ. Тебе известны их имена? Хмыкнул я. Не забывай, где я работал. Список приличный, и там не только поляков, Полищук, Ветров, Лилин, Гордеевский и Пигузов. Кто-то их продвигал по службе и защищал от нападок. А как насчет тех, кто только собирается шпионить? Дойдет и до них очередь. Хмыкнул Коля в ответ, я же тебе сказал, к большой цели будем двигаться маленькими шагами. Сразу после возвращения на родину, разогнав девчонок по домам, я потянул Антона к бабушке Мухе. Естественно, обленившийся за 3 дня парень принялся возражать и брыкаться. Тебе хорошо, дед, ты в голове сидишь, заныл Антон тоскливо, а мне эту тяжесть по огородам тащить, на больной спине, нет, чтобы пожрать чего-нибудь приготовить. Зачем Веру домой прогнал? Словно услышав его слова, девчонка вернулась с тощей пачкой газет и с радостью возглавила наш поход. «Все в порядке, запоры на месте», — сообщила она. «Почтовый ящик проверила. А чего мне еще там делать? Участкового дожидаться? Так если кому-то нечего делать, пусть ищет, после того, как найдет». Я улыбнулся, а Вера махнула рукой. «Муся вон с лапиком лежит, накормленная, а меня Тоша покормит. Потом, когда вернемся, или дед у него яичница с салом хорошо получается». Натянув футболку, Андрей Гутаров крякнул. Потом махнул брату, оставшемуся на хозяйстве, и без лишних разговоров пристроился сзади нас. Волкодав недовольно гавкнул нам вслед. «Антоша, прекращай брюзжать, это же так интересно!» — воскликнула Вера, козочкой, скакавшая по тропинке впереди. «Разве тебе не любопытно узнать, как выглядит болезнь, и умение избавить от нее человека – редкая удача?» Она не забывала приветливо улыбаться и здороваться с соседями, снующими по своим делам туда-сюда. Даже парой слов кое с кем успела переброситься. Ословив однажды комплимент, приосанилась и горделиво оглянулась на хмурого парня. В узкой юбочке и яркой блузке смотрелась девчонка замечательно, но слишком уж молода, больше 14 не дашь. Однако ничего не попишешь, чему быть, того не миновать, а сделанного не вернешь. Зато карие глазищи жизнью горят, и румянец во всю щеку. Очумелые ручки хотят все знать и уметь. Сварливо и монотонно бурчал Антон нудную песню. «Но мне-то это зачем? Я не собираюсь становиться ведьмой. А чего ты хочешь? Отдышаться для начала, хотя бы», — гнул он свою линию. «Потом покушать, потом полежать. И вообще я 3 дня к гитаре не подходил, вот что важно. Слава богу, что дед в голове сидит, иначе бы давно уже свои руки мне в спину вставил. Господи, ну что за человек, а? Такое ощущение, что мы с ним в жизни местами поменялись». Глава 19, в которой счастью не верь, а беды не пугайся. Господи, ну что за человек, а? Такое ощущение, что мы с ним в жизни местами поменялись. И еще удивляла эта тропинка на огородах. Антон и Вера к ней привыкли, а я за 40 с лишним лет отвык. Люди ходят, ладно, но собачки здесь бегают совершенно мирно, никто не лает, даже друг на друга внимания никто не обращает. Не тропинка на меже, а какая-то нейтральная территория с запретом военных действий, как в салуне на Кони-Айленде, где ковбои в покер играют. А если мы здесь по приказу дяди Коли общий с Верой забор построим, народ нас не поймет. В саду бабушки мухи и людей не наблюдалось, пришлось выглянуть во двор, там тоже был полный штиль. Обычно здесь разный народ отирается, приема дожидаясь. «Хм, не нравится мне это затишье», – прошептал я вслух, и постучал в раскрытую дверь веранды. Тотчас обнаружилась внучка Галия с дежурным сообщением, что прием отменен, потому что бабушка приболела. Она уже собиралась закрыть дверь, когда я властно поднял руку. «Погоди, зайчик, не спеши. Что случилось?» Камень пошел, подчиняясь напору, девушка поддалась, но ответ буркнула недовольным тоном. Ночью скорую помощь вызывали, а она вредина такая, отказалась от операции. «И что?» «Ничего», фыркнула она, «травками отпаиваю». Я переглянулся с Верой, и так кивнула. «Загляни к бабушке, скажи, Антон Бережный пришел». Я добавил металла в голос. «Увидишь, она будет рада». Натянув простынку до носа, бабушка мухи отомилась в своей тесной келье. «Попрощаться пришел?» Трагическим фальцетом вопросила она. «Да нет, поздороваться», возразил я против духоты и сумрака, раздвигая шторы и запуская воздух из окна. «Чего вы тут закупорились посреди лета? Или камень в почках? Заразное заболевание. Помираю я», сообщила бабушка загробным голосом. «Пришел мой последний час». «Не согласен, бабушка Мухия. Познакомитесь, это Вера. Замечательная девушка с золотыми руками». «Перестань», пробормотала смущенная девица. «Маму оживила, и вам поможет». Возражения я не слушал. «Где болит?» «Ниже живота», простонала знахарка. «Огнем горит. Сейчас приложим туда руки. И пусть боги обождут. Мы еще старый разговор не закончили. Вы в какого веруете?» «Командуешь, как военврач в госпитале», сквозь слезы хмыкнула она. «Бог один, неважно как его зовут, важно верить, вот и верьте». «Вера, кладем руки ниже живота», я включил начальника из госпиталя. «Антон, очнись». «Галия, хватит глаза таращить, давай, давай, не спи. Любишь бабушку? Иди сюда, работаем вместе». Течет водопад, шумит речка. Атака на боль была короткой, но мощной. Через 5 минут бабушка Мухия бледно улыбнулась. «А ведь отпустила. Хороший мальчик, и девочка у тебя золотая. Включайте эмоциональный настрой на позитив», внезапно посоветовал ей Антон. «И все будет хорошо. Спартак чемпион». Ничего другого применять я не решился, слишком слабой казалась старушка. Полегчало болезной, и слава богу. «А серьезно поговорить завтра придем». В перерыве репетиции мы с Антоном серьезно зацепились, заспорили о партии тромбона в джазовой аранжировке композиции «Бесами муча». Я настаивал на харизматичной подаче мягкой тембровой подушки в нижнем интервале диапазона. Антон же видел роль этого важного инструмента совсем второстепенной, еще одним голосом на втором плане. Зарождающуюся драку в голове парня прервала Тамара Карапетян. «Тоша, можно тебя на минутку?» Потупив взор, она не поднимала глаз. «У меня просьба». Дружным дамским табором артистки оркестра убыли в туалет. Говорить нам никто не мешал. «Да, милая», — улыбнулся Антон, — «луны здесь не видно, но для тебя сбегаю». Она улыбнулась едва заметно, но серьезный тон сохранила. «Сегодня ко мне на работу заезжал двоюродный брат, у которого завтра свадьба. Вокально-инструментальный ансамбль «Зеркалки», приглашенный из города, выступить не сможет. Форс-мажор, что-то у них там не сложилось. Предлагаешь сыграть, однако весь вечер наша группа не потянет». Мы с Антоном мысленно переглянулись. «Да и у девчонок закалка не та. Хм, весь вечер не надо», — воскликнула Тома. «Там же будет оркестр сельского клуба. Танцы они обеспечат. А нам, выдать несколько номеров для молодежи и все». Тем временем девчонки во главе с Натальей Николаевной возвратились на сцену. Зрители из зала продолжали курить на улице. «Товарищи, внимание, слово взял я. Возникло неожиданное предложение. Завтра вместо репетиции сыграть на свадьбе пару номеров. Десяток», — быстро уточнила позицию Тамара. «Да, спеть 5-6 современных песен на свадьбе». Антон не стал спорить. «А где это?» Надежда Константиновна повела своими чудными глазами с поволокой. «Здесь неподалеку», — сообщила Тома. «Село Челтырь». «Челтырь?» — восхитилась певица. «Какие там шашлыки? А люля-кебаб вообще бесподобен. Но мне же нельзя, я на диете». «Надежда Константиновна», — тихо заметил Семен Трофимов. «Да любой люля будет только рад, если вы на него просто взглянете. Что такое свадьба?» Антон не дал разговору уйти в сторону. «Веселье и танцы», — серьезно выдала Вера, — «и тосты постоянно. 9 и 10 класс Антон отыграл на свадьбах основательно, без дураков. Да и у меня те воспоминания не совсем стерлись. Свадьба на Дону, сплошное веселье и непрерывные танцы. Но по танцам армяне впереди». «Верно», — согласился я. «Однако армянская свадьба — это вдвойне веселье и вдвойне танцы. Понимаете, а у нас джаз». «И что?» — нахмурилась Анюта. «Не пойдет, не поймут нас там с серьезным подходом». «Давайте переобуваться на ходу», — хмыкнула Нюся. «Подумаешь, проблема. Я на бас-гитаре любую армянскую мелодию сыграю. Хоть Качере, хоть Берд, Ерхушта и Лорке — вообще без вопросов». «Начинаю опрос потерпевших», — хмыкнул я вслед Анюте. «Надежда Константиновна, я за. Только саксофон заменю на кларнет. Еще аккордеон не помешает. Обойдемся без аккордеона, электропианино просто настроим». «Вера, тема непопулярная, но знакома». «Алена, виолончель». Она и на армянской свадьбе виолончель. Девчонка ослепительно улыбнулась. «Варвара», — та подбоченилась. «Армянские ритмы не хуже кубинских. Справимся». «Сеня, аналогично. Прорвемся». «Жанна, как всегда», — чернобровая красавица недовольно нахмурилась. «Тромбон у армян не катит, а зурны у меня нет». «Хм, ты владеешь зурной?» — я задумался. «Откуда? А ты не спрашивал? Почему тбилисская армянка не может зурну знать? Еще дудук умею. Каждый день новости», — поразилась Тамара. «Мне казалось, ты еврейка». «Это по маме», — возразила та. «А по папе я армянка». На этом нюансе я не стал акцентировать внимание, перевел взгляд на Наталью Николаевну. «Завтра я не могу», — сообщила та виноватым тоном. «Семейные дела». «Женька, я как все», — пискнула девчонка. Все предыдущие дни Вова Спирдонов офигевал потихоньку, глядучи на музыкантов, и, кажется, получал за это от ревнивой Женьки по шее. «И правильно, нечего на моих девчонок заглядываться. Тогда вместо гитары возьму гармошку», — заявил Антон. «Дадим армянам прикурить, в смысле, жару. Но сначала разучим простую армянскую мелодию», — решил я. «Она не только простая, она, что важно, энергичная». Я сбегал в подсобку за гармошкой и, на обратном пути, не останавливая бег, начал играть проигрыш. Антон сходу врубился, чтобы ловко перехватить управление. Недолго прислушивалась и Варя со своими кубинскими барабанами, следом присоединился Денис. Зазвучала виолончель, а тут и Анюта поймала ноты на бас-гитаре. «Отлично, ритм секции работает, можно под гармошку запевать. Белый снег сияет светом, черные глаза. Осень повернется летом, черные глаза. Околдован я тобою, черные глаза. Ослепили меня глазки, черные глаза. Черные глаза, вспоминаю, умираю. Черные глаза, я только о тебе мечтаю. Черные глаза, самые прекрасные. Черные глаза, черные глаза». Одного раза хватило, и Надежда Константиновна, и Вера со второго куплета вступили в дело. Музыканты принялись писать в нотных тетрадях, а я похвалил Антона. «Молодец, справился сам». Потом оглядел девчонок. «Жанна, завтра днем придешь ко мне домой, потренируемся с зурной. У тебя есть зурна?» — поразилась Тамара. А Жанна от удивления потеряла дар речи, только глазищами захлопала. «Нет, но найдем. Идем дальше», — товарищи, в таком же ритме я вам наиграю мелодию, но потом ее будет петь Тамара. Ну, когда слова выучит. Инсхамар ми ашхарс, дусаду эрев хакис, джан балис, балис, кананч ми ника чипан, мерника байт папан, джан балис, балис, ду им кянки сымацирь, сирти сыман чебацир, джан балис, балис, инч воросес ес каним, балис, кацавытаним, джан балис, балис. Все поняли, здесь есть работа и саксофону, и тромбону. Проигрыш несложный, поехали. Все мое дарю тебе, не горюю по судьбе. Джан Балис, Балис, нежно так тебя зову и во сне, и наяву. Джан Балис, Балис, как любовь не потерять, многим это не понять. Джан Балис, Балис, пусть любовь не по годам душу за нее отдам. Джан Балис, Балис, кто создал тебя такой неземною красотой? Джан Балис, Балис, рождена ты, чтобы жить, красотою всех девить. Джан Балис, Балис, на втором прогоне оркестр работал слаженно, и Тамара пела прекрасно. Подруги дружинников на задних рядах захлопали, а педагоги на первом ряду обменялись понимающими взглядами. Внимание, товарищи, Бог любит троицу, я начал проигрыш еще одной песни, нельзя расслабляться, когда пойман кураж. Мы девчонки из простых, без сережек золотых, вот таких золотых, но красивые, пардон, посмотри со всех сторон, посмотри со всех сторон, танцуй, Россия, и плачь, Европа, а у меня самое... Самая, самая красивая опа, танцуй, Россия, и плачь, Европа, а у меня самая, самая, самая красивая опа. С хитом глюкозы пришлось повозиться, потому что музыканты никак не хотели проникнуться пониманием того, что это армянская народная песня. Хотя я вовсю выдавал на гармошке кавказские рулады, исполнителям чего-то не хватало. И только после перерыва, в котором я заставил Тамару и Жанну перевести текст на армянский язык, дело сладилось. Однако случился спор, кому солировать в этом номере. «Эта песня написана под меня», — заявила Варвара. «Да, Тоша, с какой стати ты так решила?» — возмутилась Алена. «Посмотри со всех сторон, как про меня сказано. Фасад у тебя в норме», — мать высказалась вдруг Вера. «А самая красивая папа, вот она». И Вера притопнула ножкой. «Девочки, позвольте с вами не согласиться», — нахмурилась Жанна. «У Тамары целый концерт запланирован, а я могу рассчитывать хоть на одну песню, которая отражает мою суть». «Значит так», — поднялась Надежда Константиновна. «Время идет, а мы не обсудили остальной репертуар. Предлагаю прогнать дуэт саксофона и гитары». «Да, а эту песню буду петь я, товарищи, и никто не спит на сцене, понятно?» Подавляя шум, резюмировал Антон. «Танцуют все. На досуге члены политбюро ЦК КПСС не встречались, хотя у многих и квартиры, и дачные участки располагались рядышком. Личных отношений небожители избегали, чтобы исключить обвинения в сговоре. Что ни говори, а монолитным политбюро выглядело исключительно на трибуне мавзолея. А вот жены руководителей частенько собирались на совместные посиделки. На даче Мазуровых они отдыхали душой и азартно сражались в карты. Предпочитали канасту, забавную игру двумя полными колодами с четырьмя джокерами. Вот и сегодня в гости к Янине Станиславовне Мазуровой собралась Виктория Петровна Брежнева. Прижимая к груди пакет с фруктами и крупными помидорами, с ней вместе, под руку, убыла Лидия Алексеевна Пильше. Чуть позже к девичнику обещали присоединиться Ирина Михайловна Гришина и Тамара Вениаминовна Капитонова. Брежнев на своей даче остался не один, товарищ Пильше составил ему компанию. «Не знаю, что и ответить, Арвид Янович», — Леонид Ильич хмурил густые брови. «Слишком все неожиданно. Известие о том, что полковник Груполяков подозревается в шпионаже, выбило его из колеи. А товарищ Пильше желал, ни много ни мало, получить контроль над тайным следствием, которое еще следовало организовать и кому-то поручить». В глубокой задумчивости Брежнев налил себе чаю. «Комитет партийного контроля с его разрешения уже следит за тем, как ведется поиск сотрудника ЦК КПСС Седых. Это ладно, боги ним. Позавчера Пильше добился разрешения негласно наблюдать за следствием по делу меховой мафии. Андропов этого не знает, а если узнает, переживем. Но позволить Пильше контролировать ГРУ под предлогом разработки предателей – это уже перебор. Если дело так пойдет дальше, они что, доберутся до грязного белья ЦК КПСС? Контролерам только дай волю, в постель к генеральному секретарю залезут. ведь там тоже не всегда официальные встречи проходят. Генерального секретаря в сообщении о Полякове больнее царапнуло сердце другая фамилия – Изотов. Начальник управления кадров разведки Генерального штаба генерал-лейтенант Сергей Изотов шпионом не назывался, но Пильше окрестил его покровителем Полякова и намеревался в этой странной связи разобраться. И хотя речь шла всего лишь о негласной проверке, возникает вопрос, куда катится этот мир? Сергей Иванович Изотов до назначения в кадры ГРУ много лет проработал в аппарате ЦК КПСС, и Леонид Ильич его прекрасно знал. Хороший и опытный товарищ, это же ни в какие ворота не лезет. Откуда у Седых такая информация? Каким образом сотрудник международного отдела ЦК товарищ Седых мог узнать о связи Полякова с ЦРУ? Леонид Ильич взял в руки бумажный листок. И что это за бумага такая, на которой он пишет свои послания? Ёшкин кот, белее снега. Мы провели специальную обработку. Пильше из папочки достал очередную справку. Токсикологическая экспертиза вредных примесей не обнаружила. Анализ материала показал, отечественная промышленность подобное не выпускает, импортные аналоги отсутствуют. Бумага мелованная, предположительно финская, конкретный производитель не установлен. Шрифт тоже необычный, оригинальный. Пишущая машинка не идентифицирована. Сплошная шпионская история, буркнул Леонид Ильич. Помнится, пару лет назад гулял я как-то по Кутузовскому. Люблю, знаете ли, пройтись вечерком до Поклонной горы. И вот во время прогулки мне встретилась стайка девчонок. Они стояли кружком, смеялись и курили. Я спросил у них: «Девчата, а вы что, покуриваете?» Они загоготали громче и ответили: «Мы не только покуриваем, но и еще кое-что поделываем». И убежали. Мы тогда с охраной посмеялись. Вот какие боевые девочки. Да уж, Пильше улыбнулся. Что я этим хочу сказать? Найдите мне этого писателя Седых. Из-под земли достаньте. Хватит ему покуривать в подполье, да записочки нам пописывать. Вопросы, понимаешь, накопились. Хоть сами ищите, хоть боевых девчонок привлекайте. Мне без разницы. Тихонько так, но быстренько. Понятно, так точно, Леонид Ильич. Вот и хорошо, резюмировал Брежнев. Он или с нами работать будет, или не будет работать вообще. На армянскую свадьбу капитан Сорокина попала неожиданно. Вчера, после короткой экскурсии по родному району Агапяна, где пытливому взору любопытной москвички предстала зеленая, в садиках, деревня под названием Нахичевань, Владимир повел ее в театральный парк. Колесо обозрения, карусель, машинки, даме понравилось все. В одноименном ресторане ждал заранее заказанный столик, и знакомый официант, подробнейшим образом проинструктированный, не подвел. Бурный роман требовал подпитки, и нерастраченные отпускные без сожаления сжигались на костре любви. Правило тут простое. Взялся за королеву, ходи, всеми козырями сразу. В отличие от солидного фонтана, бушующего рядом с театром, типовой ресторан «Стекляшка» своим поздним социалистическим реализмом эстетского восторга не вызывала. Чего не скажешь о столе, накрытом в углу, у стеклянного окна. Оркестра здесь не было, музыкальный фон создавал магнитофон. Из колонок лилось что-то итальянское, слащаво-приторное. «Так за мной еще никто не ухаживал», — заметила Марина, оглядывая богато накрытую поляну. «Вот то, понятно, шашлык. Там семга, здесь севрюга. А это что за красота?» «Аджапсандал. Армянский салат, только приготовленный на сковородке. Мне нравится армянский салат. Ты умеешь так готовить? А какой мужчина не умеет готовить еду своей женщине?» Удивился Агапян. «И если нет, то какой он после этого мужчина?» Марина лукаво улыбнулась. «А если я соглашусь выйти за тебя замуж? Свет моих очей, кажется, я такого не предлагал». Он улыбнулся в ответ. «Но если согласишься, стану носить на руках, ноги мыть и воду пить. Одетая в шелка и атласы, ты будешь лежать на софе среди горы парчевых подушек, вкушать назук и алани, и между делом курить кальян». Звучит заманчиво. Она достала из сумочки пачку сигарет столичные и дамскую зажигалку Тбилиси в виде пистолета. «А что такое алани? О, это редкое лакомство». За разговором Агапян накладывал ей в тарелку всего понемножку. «Вот, попробуй. Сушеные персики, начиненные ореховой начинкой с корицей и кардамоном. Господи, какая та гастрономическая поэзия!» Восхитилась Марина. «А что я буду в твоем доме делать? В редкие, свободные от кальяна минуты, ты будешь изучать фальшивые 100-рублевые купюры. Я тебя ими завалю». «Нет-нет», — быстро сказала она, «фальшивки сдавай в милицию, на склад вещдоков. А мне, домой, неси настоящие деньги. Как говорится, лучше меньше, да лучше». когда свадьба, а вот завтра и поедем, закусывая, Агапян не забывал разливать вино. Поедем куда? Она открыла рот. На свадьбу, в село Челтырь, терпеливо пояснил он. Давно пригласили, а тут такая удача, моя девушка нашлась. От избытка разнообразной информации Марина задумалась. Не знала, что под Ростовом есть армянское село, оно здесь не одно. Вот тут, где мы сидим, раньше был пустырь, который крепость Дмитрия Ростовского отделяла от Нор-Нахичевана, армянского поселения. В 1928 году Нахичевань включили в городскую черту Ростова. Теперь этот пустырь именуется как Театральная площадь, а театр, похожий на трактор, так трактором и величают. Улицы, идущие от Дона, носят название линий, от 0 до 45. Удивительная, Мариночка, вышла штука. Теперь в центре русского города расположился армянский город Нахичевань. Но армяне живут не только в городе, рядом имеется несколько сел. Челтырь самое крупное. Но это приключение было вчера. А сегодня Марина в парадно-выходном платье лихо выплясывала на армянской свадьбе в селе Челтырь. Со своим верным ухажером, конечно. Закуски восхищали, а свадьба своим масштабом просто потрясала. Здесь Марина узнала, что 100 человек гостей – это скромная свадьба, 300 – нормально, а больше – отлично. Правда, в этой ситуации включается сложная технология под названием ротация. Иначе говоря, гости за столом не заживаются, сменяют друг друга. За этим следит целый отряд специально назначенных мужчин, а целая армия женщин мечется между кухней и столами, меняя посуду и обновляя закуски. Мясные, рыбные, овощные блюда – клондайк гастрономического наслаждения кулинарными шедеврами. Отдышавшись после очередного танца, капитан Агапян с капитаном Сорокиной вышли на улицу перекурить. Сцену с оркестром и отсюда было видно прекрасно, невысокий забор обзор почти не загораживал. Аппаратура у молодежной группы оказалась мощной, а звук сочным и чистым. Вот эта девушка, в белых джинсах и красной блузке, наша, сельская, Тамара Карапетян, сообщил капитан. В городе экономистом работает, на гипсовом заводе. Очень хорошая девушка, она раньше в сельском клубе пела. Отличный голос, Марина притопнула ножкой в такт мелодии. И симпатичная. Волосы черные, огнем прямо горят. А вот смотри, какая барабанщица классная. Просто бомба. Огонь девка в тельняшке. И еще поет. Танцуй, Россия, и плачь, Европа, здоровски. Крепкая и ухватистая казачка, румянец горит, глаза сверкают, мечта всей жизни. Но, Вовочка, неужели ты меня бросаешь? Притворно нахмурилась Сорокина. А я-то губы раскатала. Ты, конечно, лучше всех, но я тебе рисую объективную картину мира, дорогая. Хочешь, открою одну тайну? Мы, армяне, когда-то прилетели с другой планеты. Помнишь историю про Ноев ковчег и гору Арарат? Так вот, на самом деле на гору Арарат приземлился космический корабль, и на землю сошли новые жители. Да что ты говоришь? В притворном изумлении она прикрыла рот рукой. Я даже знаю, откуда. С двойной звезды Сириус. Агапян авторитетно кивнул головой. Потом нас разбросало по всему миру. Мои предки попали в Ростов. Здесь, на Дону, идеальные женщины ходят толпами. Взгляни, какова солистка. Королева, ей-богу. Бесподобная певица, согласилась Марина. Красавица с чудесным саксофоном. А что за бравые офицеры возле сцены горцуют? Полковник Маргирян, из штаба округа, и полковник Ягубинц, начальник кировской милиции. Мой начальник, кстати. Высота московской колокольни позволяли Сорокиной иронию. Лучшие полковники волости и весь цвет уездного бомонда. Надежда Козловская, солистка с саксофоном, звезда оперетты, между прочим, заслуженная артистка республики, возразил Агапян. И что делает заслуженная артистка на сельской свадьбе? Сам удивляюсь. Слышал, она совсем спилась. По крайней мере, давненько ее в театре не видел. Ты ходишь по театрам? Поразилась Марина. Сотрудник милиции, гоняющийся за свободным билетиком, не укладывался в ее голове. Есть такой грех. Агапян склонил голову. Твои акции в моих глазах выросли до небес, Володя, усмехнулась Сорокина. Но женский алкоголизм не лечится, к сожалению, это аксиома. Заметь, звезда совершенно трезвая. Наблюдается странное сочетание, трезвый алкоголик на веселой свадьбе. Агапян от иронии отмахнулся. Девчонки в ансамбле все классные, как на подбор, скажи. Особенно вон та, которая с виолончелью необычной. Хороша, чертовка. Кстати, она дочка Надежды Козловской. Хм, стрижки у концертанток весьма необычные. А так и не скажешь, На вид мама совсем немного старше, Марина поправила очки. Наверное, грим, косметика. А вот эта рыжая дылда, с бас-гитарой, как выплясывает. И голос душевный, не хуже, чем у Надежды. Очень высокая, каланча натуральная. А за клавишами Верочка Родина, дочка нашей инспекторши из кадров. Настоящий ураган, ей-богу. Только слышал я, что майор Родина пропала. Какая интересные у вас тут события развиваются, Володя. Капитан Сорокина хищно улыбнулась. Странные фальшивые деньги, цветущие алкоголички, без вести пропащие майоры. Расскажи еще чего-нибудь про ваш чудесный край. Глава 20, в которой каждое утро доброе. Возвратившись после долгого дня в родную спальню, я услышал музыку. Странно, квартиранты вроде съехали, слава КПСС. Вот уж воистину, гостям радуются два раза, когда приходят и когда прощаются. А Марусю с внуком недавно на даче лицезрел, живыми и здоровыми. И кого это мне сейчас принесло? На кухне обнаружились Анюта с Аленой, родные кошки и горы пломбира в тарелках. У кошек, правда, блюдо было поменьше. Пинк Флойд с экрана телевизора громко умолял быть здесь. Однако призыв Виш Йо Увери Хери до адресатов не дошел. Девчонки ушли в себя, склонившись над планшетом. «Антон Михайлович, будете мороженое?» – обрадовалась Нюся. «Настоящее, мы из дома двухлитровый бидончик притащили, на развес брали. И варенье я прихватила домашнее, вишневое. Постой, солнце мое!» Нажав клавишу пульта, я притормозил видеоклип. «Чего это Алена такая заплаканная? Горе у меня!» – девчонка подняла припухшие глаза. «Из дома в Москву сплавляют». Подобным тоном придворные дамы заявляли о поездке на каторгу, вслед за мужьями-декабристами. От тоски в трагическом голосе кошки прекратили лизать лакомство. Лапик прижал уши, а Алиса спряталась на его широкую спину. «Чего так?» Папа позвонил и велел немедленно вылетать, срочно и без разговоров. Он там договорился насчет уроков актерского мастерства, а времени осталось мало. И мама, видимо, его поддержала, догадался я. Но, может быть, родители правы, во ВГИКе будет лучше. Как ни крути, а ты талант. Да я понимаю, она совсем поникла. Редко бывает, чтобы плачущая женщина выглядела так же прекрасно, как в веселом состоянии. У Алены это получалось. У нее все выходило эффектно. И походка, и речь, и слезы. Актриса от Бога, ее и учить-то особенно не нужно. Первым делом в этом мире Алена прошерстила свою биографию. Благо, инфы в инете накопилось изрядно, особенно во франкоязычной бульварной прессе. Всему верить нельзя, пены полно. Но кое-какие выводы она сделала, конечно же, что ни говори, а девочка смышленая. Нет, а что, я наложил себе горку пломбира, наберешься опыта, станешь сниматься в кино, гонорары попрут, мало иметь талант, изрекла Алена, теребя на запястье красную нитку фенечки. Надо еще уметь подмахивать режиссеру. От такого откровения Анюта замерла. Господи, откуда ты знаешь подобные детали кинопроизводства, милая моя? Поразился я вслед за Нюсей. К маме подружка ходит кофе пить, они на кухне так громко сплетничают, что и подслушивать не обязательно, призналась девчонка. Тебя эти глупости мало касаются, возразил я. Ты во всем мире одна такая, единственная и неповторимая. А как же я? Нюся ревниво пожала губы. В отличие от прекрасной, но далекой звезды, ты мое рыжее солнце. И еще хитрая лисичка. Правду женщине говорить несложно, но иногда полезно. Победно улыбнувшись, любимая хитрая лиса вернулась к мороженому. «Спасибо на добром слове, Антон Михайлович, однако мне совершенно нечего надеть», потупив взор, воскликнула Алена печально. А папа твердо сказал, первым же рейсом, «С папой не поспоришь, а как же билет?» Резонным вопросом я опустил высокую прозу мечтаний до уровня репортажа с полей. И в самом деле, как, билетов летом не было. Никуда и на что, ни на самолет, ни на поезд, ни на автобус. Советский народ так плохо жил, что летом на месяц вперед раскупал билеты на все направления. Северяне со всеми домочадцами катили на юг, к теплому морю, а южане стремились проведать родственников где-нибудь в районе Архангельска или Урюпинска. Вокзалы и аэропорты страны в это время напоминали рассерженный муравейник. Есть вариант без билета. Мама договорилась, Алена шмыгнула носом, но уже без былой страсти. У нее в аэропорту знакомых полно. «Мама, кстати, обязательно захочет тебе помочь», я призадумался. «Если в Москве ты покажешься перспективной, а ты таки покажешься, мама рванет следом». «Так вот, отговори ее прямо сегодня». «Почему?» – смешалась Алена. «Потому что опасно», – повысил я голос, включая давление. Этот момент был очень важным, и перегнуть палку я не опасался. Нарушение режима секретности. То, что ты стала еще краше, терпимо. Кто удивится, когда солнце засветит ярче, спишут на юность. А вот мама, посвежевшая и помолодевшая, вызовет в московском Бомонде шок. Ее же, считай, давно списали в утиль. Нельзя ей туда ехать, понятно? Пусть на телефоне вечерами висит, твои вопросы решая, а время должно пройти. Значит, это ваша работа. Пробормотала она, а я думала. Скажите, зачем вам это надо? Время не лечит, Алена. Людей лечат другие люди, отрезал я. Смерть Надежды Козловской от пьянства никому радости не принесет. А вот живая артистка многих поклонников еще порадует. Работа в кайф, жизнь в радость. Это же не только ей, это для окружающих допинг. Понимаешь, красивые женщины и прекрасные мастера нам всем нужны. Мне тоже, хм. А я, из чудных глаз пальнула маленькая голубая стрелка. Эх, хороша чертовка. Глазки заплаканные, а сверкают ярче сережек. И что поражает? Стрижка под мальчика невероятно умножает хрупкость и женственность. Нет, в прошлой жизни Алена не пропала, а теперь так точно горы свернет. Важность некоторых событий начинаешь понимать, когда они уже в прошлом. Тебя я любил полвека назад, и с тех пор много воды утекло. Однако наша жизнь сделала хитрый кульбит. Такой, понимаешь, переворот через голову, что мало кому удалось испытать. Нелегко мне далось это откровенное излияние, и я сделал паузу, чтобы она осознала. Ты прикоснулась к своему будущему, так возьми его в руки. По жизни всегда пробиваются не самые лучшие, а ушлые да изворотливые. Но ты пойдешь впереди всех. Думаете? В сомнении она нахмурилась. Уверен, вздохнул я. Поверь, хорошо тебя знаю. Ты не стерва, просто очень упорная и целеустремленная. А теперь ты можешь жить здесь и там. Видишь разницу? Конечно. Алена неуверенно улыбнулась. Жить здесь, когда там время ждет, а потом наоборот, получается две жизни за один срок. Только круглая дура откажется. А ты не дура, хмыкнул я. И хотя жизнь коварная штука, у тебя есть козырь. Какой это у нее козырь? Бросив ложку с мороженым, воскликнула Анюта изумленно. Это я, мне еще раз удалось удивить девчонок. Будет трудно, помогу. Только позвони, или телеграмму отбей. Моя Нюся меня поймет, отпустит, слово «моя» я выделил. А если кто обидит, руки оторву, вместе с головой. Ты принцесса, дочь королевы, поэтому действуй по Булгакову, в столице никого не бойся. Ничего не проси, особенно у тех, кто сильнее тебя. Сами предложат и сами все дадут. У меня все. Так, подруга, работаем. Нюся двинула ее локтем, склоняясь к планшету. Некогда рыдать. Платье тебе мы выбрали. Теперь смотри сюда. Эти эспадрильи на босую ногу берем под чинос. Ставить птицу, миленько, миленько. Выполнив команду, Алена моментально перестроилась. А вот это, чудненько. После путешествия на черном одеяле она частенько помалкивала пришибленно и временами взирала вокруг себя глазами больной коровы. Знакомство с кардинально измененным городом ударило по голове, хотя заключалось, в основном, экскурсией по бутикам. Денис, назначенный гидом и охранником, пообещал в следующий раз застрелиться. Впрочем, Анюта мне его сдала. Под шумок, пользуясь девичьими советами, полный пакет женского белья он все-таки накупил. Несколько позже я увидел его минуту славы в том мире. Так девочки построились. Огород вскопали, в доме убрали, маму не огорчали. Строгим отцовским взглядом он взирал на сестренок, восьмиклассниц. Нет, что ж, получите чулки в сеточку. Тем временем Нюся пальчиком шустро листала страницы. А вот эти слепоны замечательно пойдут к слаксам.